Самобичевание. Я поражу тебя без злобы, как Моисей твердыню скал, чтоб ты могла рыдать, и чтобы опять страданий ток сверкал, чтоб он поил пески Сахары соленой влагой горьких слез, чтоб все мечты, желания, чары их бурный ток с собой унес в простор безбрежный океана, чтоб скорбь на сердце улеглась, чтоб в нем, как грохот барабана, твоя печаль отозвалась. Я был фальшивою струной, с небес симфонией неслитной, насмешкой злобы ненасытной, истерзан дух погибший мой. Она с моим слила со стоном, вмешалась в кровь, как черный яд, во мне, как в зеркале бездонном, Мегеры отразился взгляд. Я нож, проливший кровь, и рана, удар в лицо, и боль щеки, орудие пытки. Тел куски, я жертвы стон и смех тирана. Отвергнут всеми навсегда, я стал души своей вампиром, всегда смеясь над целым миром, не улыбаясь никогда.